В аллее неподалеку от квартиры Берни Сабита стояло множество машин. Поднимаясь по наружной лестнице, Кирби слышал раскаты смеха и бой стекла. Дверь стояла приоткрытой на несколько дюймов. Он постучал, но, поняв, что никто его не слышит, вошел. Все лампы, расположенные в хитрых местах, были включены. Гремела музыка. За импровизированным баром человек в белой куртке с бешеной скоростью смешивал напитки. На первый взгляд показалось, что в квартире человек 50, но вскоре Кирби увидел, что зеркала удваивают количество гостей. Бросалась в глаза группа удивительно одинаковых молодых людей. Все темноволосые, чистенькие до блеска, в облегающих темных костюмах, плетеных галстуках, белых рубашках, у каждого улыбка с иронически вздернутой бровью, а в руке широкий бокал со льдом и темным виски. Остальные молодые люди казались столь же молодыми, но выглядели так, будто их подстригали не парикмахеры, а сами друг друга. Одежду выбирали в мусорных баках, а мылись полтора раза в год. Девушки были самые разные. К Кирби подбежала маленькая толстенькая девушка в легкой красной накидке и радостно закричала. «Я сама догадалась, ты участник съезда, тебя зовут, наверное, Эд Биллер. Ты услышал, как у нас весело и зашел. Я Гретхен Файертон. Буду твоим гидом и метром». «Кто из них Берни Сабит, пожалуйста?» «Фу!» – обиделась она. «Не мог бы ты, что ли, просто зайти на шум? А так ты все испортил. Вон Берни. Брюки, хаки и белая куртка. Но не который делает напитки, а дальше он размазывает блондинку по зеркалу». Пока Кирби колебался, девушка отняла у него дурацкую шляпу, трость и значок и убежала. Кирби пробрался сквозь танцующую толпу к тому месту, где Берни говорил что-то блондинке в ухо. Когда Кирби наконец привлек его внимание, Берни, высокий угловатый человек, протянул ему руку и быстро проговорил. «Рад, что ты мог зайти, приятель. Бар вон там». И он опять повернулся к блондинке. «Вы видели Бонни Ли Бамонт?» Берни неохотно отпустил блондинку. «Бонни Ли? Где она? Ты ее привел, приятель?» «Нет, я ее ищу». «Сегодня ее здесь нет, приятель. Вон бар, возьми себе. Она должна прийти сюда в полночь». Блондинка начала ускользать боковым маневром. Берни схватил ее и опять прижал к зеркалу. «Приятель, когда-нибудь мы с тобой обо всем поговорим, но сейчас ты мне мешаешь». «Ну, Нан!» – подбежал один из тех, что в темных очках. «Нунан, убери от меня этого оратора, будь другом!» Нунан мягко повел Кирби прочь. «Мистер Сабит, судя по всему, сейчас занят. Какие у вас с ним точки пересечения, сэр? Торговая палата? Пресса, радио, телевидение, новые таланты?» «Я должен был встретиться здесь с девушкой». «Сэр, если речь об этом, то, несомненно, с девушкой вы встретитесь. Их тут много, на любой вкус». «Я должен встретиться с определенной девушкой». Кирби с трудом перекрикивал музыку. «Я ее знаю». «Но не можете вспомнить ее имя». «Я знаю ее имя». Тут, к счастью, появилась Бонни Ли. Вид у нее был усталый. Она мрачным взглядом обвела толпу. «Ну, от этих мы помощи не получим. Слишком поздно, они уже ни на что не способны. Сейчас поприветствую Берни, и мы уйдем». Кирби тем временем отправился искать толстую девушку. Ей очень не хотелось расставаться с его шляпой, тростью и значком. Машина Лизабет стояла у въезда в аллею. Они сели, как только закрыли дверь, Бонни Ли, как-то странно всхлипнув, бросилась к нему в объятия и замерла. «Даже не понимаю, почему я по тебе скучала так», – прошептала она много позже. Затем, еще помолчав, «я знала, что когда ты будешь меня искать, то рано или поздно придешь в Рио. Понравилась тебе Лизабет?» «Да, я...» «А мне как-то тяжело пришлось с этой твоей Шарлой. Подлая женщина, как змея. С ней еще были эти два мерзавца. Но куда им со мной справиться? Я с 13 лет от парней отбиваюсь. Ни один мужчина еще не брал меня силой и не возьмет. Я хочу сказать тебе, кое-что я сняла с тебя сегодня. Этого официанта, которого ты пристукнул». «Что?» «Сейчас он уже забрал свое заявление в полицию. А если нет, то у тебя есть вот эта бумага, смотри». Он прочитал в свете спички. «Человек, который напал на меня и украл мою одежду, был низенький, толстый, лысый, лет 60. Я сказал, что это мистер Уинтер, чтобы про меня написали в газетах. Подписано было официантом и двумя свидетелями». «Как ты это получила?» «Я сидела с Лизабет, и мне стало скучно. Поэтому, когда я услышала про пожар, то подумала, что эти двое, наверное, не ждут уже около моего дома. Я туда поехала, их и вправду не было. Я переоделась в свою одежду, взяла деньги из-под матраса и поехала в Элизу. Поговорила с официантом. Он оказался не дурак и быстро понял, что лучше договориться по-хорошему и никуда не лезть, а то кто-нибудь может уронить его в море в час отлива. Так что он взял 500, и мы разошлись мирно. И хотя подпись у него неровная, ничего, сойдет. Это была всего лишь маленькая услуга, прекрасный мой. Если бы я могла побеседовать еще с теми двумя полицейскими, то и там бы, конечно, все уладила. Мне тоже почему-то кажется, что ты смогла бы. В общем, когда вернулась в тот домик с мускулистыми ребятами, Лизабет, я поняла, что ты смог воспользоваться своими золотыми часами и увел с собой Уилму. И перестала о тебе так уж сильно беспокоиться. Жаль только, что мою машину ты там оставил. Было бы одной заботой меньше. А теперь расскажи мне все-все-все. Они сидели в маленькой машине, лицом друг к другу, мягко прижимая девушку к себе, он рассказывал о том, что с ним произошло. Когда он дошел до того места, где описывал, как оставил Джозефа и Шарлу, унося Бетси с яхты, ее ногти впились ему в руку. А когда он рассказал, что потом передумал и едва успел вернуться к ним, ее пальцы расслабились. «Правильно сделал», – прошептала она. «А большая была бы разница, если бы я не вернулся?» «Для нас, может быть, и нет. Мы бы придумали причины, почему так нужно было сделать. Но это было бы грязное дело». «Я это чувствую. Но почему?» «Почему грязное дело?» «Потому что получилось бы, они насекомые, и ты их раздавил». «Но люди не насекомые. Даже такие люди». «Ну а если бы ты привык с помощью часов убивать людей, я бы уже не смогла пользоваться ими для всяких милых фокусов». Она легонько отстранилась, надолго умолкла. «О чем ты думаешь? Что нам дальше делать?» «Мы можем убежать, ты и я, очень далеко. И оставить столько несвязанных концов, полиция никогда не отстанет. А что еще остается?» «Твой милый дядюшка запихнул тебя в чертовски сложную ситуацию. И я думаю, что у него, наверное, была какая-то причина. Может быть, письмо? Но я не могу получить его еще целый год. Мне кажется, он как раз дал тебе возможность добраться до письма раньше». Вдруг он понял, что она имеет в виду. «Конечно. Я даже думаю, он и хотел, чтобы ты не дожидался письма весь этот год». Он притянул ее к себе. «Ты очень умная девушка, Бонни Либамонт». Утро среды молодой мистер Витц из фирмы Wintermore, Stabil, Shemway и Merz обдумывал загадочный анонимный звонок по телефону. Он никак не шел у него из головы. Витц понимал, что все это чепуха, но знал, что не найдет покоя, пока не убедится, что доверенный ему пакет на месте. В 11 часов, отменив назначенную встречу, он отправился в банк. Подписал карточку, дающую право на вход в подземный сейф, вошел туда со служащими банка. Они открыли замки, каждый своим набором ключей, и Витцу отнесли покрытый черным лаком ящик в отдельную кабинку. Он открыл крышку и увидел пакет, доверенный ему мистером Уинтермором, и почувствовал себя дураком. Вот, потратил время, чтобы приехать в банк и поглазеть на пакет, который, как сказал ему какой-то псих, исчез. Вдруг пакет и в самом деле исчез. Витц зажмурился, опять открыл глаза и заглянул в ящик. Пакета не было. Дрожащей рукой нащупал пустоту, бессильно опустился на скамью и закрыл глаза. «Переутомился», – мрачно подумал он. «Человек, который не может доверять своим органам чувств, не должен выполнять доверительные поручения. Сейчас он пойдет к мистеру Уинтермору и признается, что пакет Крэпса пропал. А потом попросит отпуск и будет счастлив, если ему предложат не увольняться». Витц поднялся на ноги с большим трудом, как дряхлый старик, и увидел, что пакет опять в ящике. Если бы это была живая кобра, Он бы и то не отпрянул так стремительно. Лишь через несколько минут он набрался храбрости, чтобы коснуться его, а потом и вынуть из ящика. Сначала ему показалось, что пакет со знакомой этикеткой имеет теперь чуть иные размеры и вес, и даже будто запечатан заново. Но на помощь пришла логика. Никто не мог пальцем дотронуться до этого пакета. У него просто была легкая галлюцинация из-за переутомления. Не нужно рассказывать об этом мистеру Уинтермору. Все в полном порядке. Он отныне будет больше отдыхать, загорать, делать физические упражнения. Вид свернул ящичек на место и пошел назад в контору, осознанно делая более глубокие вздохи, чем обычно. Почти все бумаги в пакете подробно документировали, куда именно делись 27 миллионов долларов и состояние Крэпса. Бонни Ли заглядывала Кирби через плечо, пока он читал адресованное ему письмо дяди. «Дорогой племянник, вполне возможно, что ты так никогда и не поймешь это письмо. Ты посчитаешь его свидетельством старческого слабоумия, если не найдешь предмет и не воспользуешься им, чтобы прочитать письмо намного раньше назначенного срока. Я задолго стал принимать изощренные меры предосторожности. Одной из них, разумеется, была моя попытка вылепить твой ум и характер таким образом, чтобы ты мог достойным образом воспользоваться предметом. Но ни разу я не почувствовал, что ты достиг той точки, когда можно было бы безбоязненно передать его тебе. Ибо это примерно то же самое, что передать ключи от мира. Я решил сделать все как можно более сложным для тебя, так чтобы сам акт открытия возможности и пользования им был бы достаточным испытанием огнем и укрепил те аспекты твоей личности, которые я считал чересчур неопределенными и расплывчатыми. Остальные меры предосторожности чисто технические и настолько полные, что вряд ли кто-то иной сможет воспользоваться предметом после моей смерти. Первое устройство было чрезвычайно неуклюжим, вызывало у пользователей тошноту и действовало не больше 3 минут подряд. В течение лет я усовершенствовал и упростил его. Все технические записи уничтожены. Тебе нужно знать только, что устройство навечно запечатано, а источник питания – космическое излучение. Если в течение 50-дневного периода устройством не воспользоваться ни разу, накопившаяся энергия превысит аккумулятивную емкость и расплавит устройство до такой степени, что конструктивный анализ станет невозможным. Это одна из технических мер предосторожности. Кроме того, при попытке открыть запечатанный механизм произойдет то же самое. И, наконец, ввиду микроскопического изнашивания стержневого элемента устройства, прослужит оно, по моей оценке, не менее 25 лет. Если ты прожил целый год, чтобы прочитать это письмо, мой мальчик, то ты понятия не имеешь, о чем я говорю. Если же ты раскрыл свойства предмета и воспользовался им, чтобы решить проблемы, которые я перед тобой поставил, ты хорошо понимаешь, почему я осторожничал. С моральной точки зрения мне следовало бы уничтожить предмет, когда я понял, что мне осталось недолго жить. Но, вероятно, тщеславие не позволило мне это сделать. Если ты знаешь его возможности, то можешь представить и ужасный груз ответственности, который со всем этим связан. Я даже не исключаю и того варианта, что это письмо читает кто-то другой, и ты его никогда не увидишь. Тогда, возможно, я в самом деле выпустил демона в мир. Но если устройство у тебя, если ты знаешь, что оно представляет и понимаешь мое письмо, я могу не обременять тебя каким-то особым долгом и ответственностью. То, что ты есть, и определит то, что ты сделаешь. А именно с такой целью я и старался тебя вылепить. Если бремя окажется слишком тяжелым, тебе достаточно всего лишь забыть об устройстве на 50 дней. Thank you. вступить в контакт с властями поручили Уилме Фарнхейму. Прическу, косметику и одежду выбирала Бонни Ли Бамонт. Уилма, хорошо натасканная Кирби и Бонни Ли, заключила с оппозицией сложную сделку. Как только было официально заявлено, что с Кирби Уинтера снимут все уголовные обвинения по предъявлению документов, объясняющих удовлетворительным образом судьбу 27 миллионов, Уилма спокойненько предъявила эти документы. «Крэпс все отдал!» – завопили газеты. Инцидент с маленькой машиной Бонни Ли решился без труда. Уилма поклялась, что это она взяла машину, на время одолжила. Следующей сдалась Бетси Олден. Она заявила, что сошла с Глорианы за час до пожара и некоторое время провела в квартире некого Бернарда Сабита. Мистер Сабит это подтвердил. А затем жила под псевдонимом в одном из отелей. Это не запрещается законом. Пока не узнала случайно, с опозданием, что полиция желает с ней встретиться. «Актриса вне подозрений», гласили заголовки поменьше. Вскоре интерес к Кирби Уинтеру погас. Осталось лишь нечто вроде смутного негодования. Он ведь, как оказалось, все-таки не украл эти миллионы. Бетси Олден исчезла без шума. Сабит увез ее в Нью-Йорк. С тех пор ее карьера пошла в гору. Она постоянно выступает по телевидению. Уилма Фарнхейм после нескольких уроков у Бонни Ли стала маленькой адалисткой с пышной прической, ярко-голубыми контактными линзами и платьями настолько узкими, что, кажется, в них и сесть-то невозможно. После частичного выздоровления травматического нервного расстройства Джозефу Лакардоласу было позволено вернуться на Глориану. От разгневанных женщин он откупился крупными суммами, так что суд ему теперь не грозил. Правда, визу Джозефу отменили, как и пятерым членам команды. Им было велено не сходить с борта Глорианы до окончания ремонта. Джозеф как мог тянул с ремонтом, надеясь, что Шарла появится до того, как ему придется покинуть порт. Он очень о ней беспокоился. На восьмой день после пожара Шарла со спокойным видом поднялась на борт. Было утро, но уже не раннее. «Hello, Джозеф», — сказала она и села. Он вскочил, смотрел на нее в полном смятении. Шарла похудела фунтов на 15. Щеки ввалились, глаза казались огромными. Прекрасные волосы были обрезаны довольно коротко. На Шарле была дешевая блузка, дешевая юбка, а в руке вульгарная красная сумочка. Он подбежал, встал на колени у кресла, обхватил Шарлу руками и начал всхлипывать ей в шею. «О, моя дорогая бедняжка, что с тобой случилось?» «Как поживаешь, Джозеф?» – проговорила она. Казалось, голос ее доносился издалека. «Как я поживаю? Ужасно!» Он вскочил на ноги и стал ходить по каюте туда-сюда, возмущенным тоном рассказывать, что с ним сотворили. «Они были как тигрицы, настоящие тигрицы», – заявил он. «Проклятый Уинтер сделал это с помощью устройства, которым его дядя всегда пользовался против нас. Но никогда столь ошеломляюще. Господи, а расходы-то какие! Я до сих пор спать не могу, все время просыпаюсь. Перед глазами то и дело появляется эта татуировка». Он опять встал на колени рядом с ней. «Мы должны получить это устройство, Шарла. Обязательно. Этот мягкотелый дурак должен был убить нас, когда ему предоставлялась такая возможность. Послушай, моя дорогая, я купил информацию. Отсюда он поехал в Нью-Йорк. С ним Бонни Ли Бамонт, девушка, которая от тебя сбежала. Они собираются в Париж». Он внимательно посмотрел на Шарлу. Казалось, она в легком трансе. «Дорогая, ты не слушаешь?» Она смотрела в пустоту. «Ты знаешь, что такое самовольная отлучка, милый?» — спросила Шарла. «Откуда мне знать, что это значит?» «Отсутствие без официального увольнения». «О, там был такой переполох. 33 человека в самовольной отлучке, да еще и на служебной машине». Она повернула голову и улыбнулась Джозефу. «Это был грузовик. Они ехали в порт Эверглейдс, в Ки-Уэст. Там стоит их эсминец». Джозеф стукнул себя кулаком по голове. «О чем ты говоришь? Где ты была?» «Вдруг я оказалась в грузовике, там полно матросов». «Как ужасно!» «Эсминец – это самый маленький боевой корабль на море. Обычно он от 300 до 400 футов длиной, водоизмещением от 2 до 3 тысяч тонн. Эсминцы используют главным образом...» «Шарла!» Он схватил ее и тряхнул так, что она клацнула зубами. Но как только отпустил, Шарла вновь напевно заговорила. «У них есть две главные группы двигателей. паровых турбин высокого давления общей мощностью более 60 тысяч лошадиных сил. Джозеф наклонился к ней и заглянул в глаза, и вдруг понял, что Шарла счастлива. Возможно, счастлива впервые в жизни. Он все же попытался вернуть ее к прежнему. «Послушай меня, дорогая, мы уедем завтра. На яхте в Нассау, оттуда самолетом в Париж. Там найдем этого Кирби Уинтера и...» «Нет, милый», — сказала она спокойно и мягко. «Что?» Она встала, зевнула, потянулась. Он обратил внимание, что, несмотря на худобу, цвет лица у нее прекрасный. «И я пришла просто взять кое-что из одежды и немного денег». «А что потом?» – проговорил он умоляющим голосом. Она посмотрела на него, как на идиота. «Я вернусь в Кью-Уэст, разумеется». «Но Шарла?» «Меня ждут, дорогой. Эсминцы вооружены торпедами в палубных установках, многоцелевыми 5-дюймовыми орудиями и глубинными бомбами». Она вышла в соседнюю каюту. Джозефу было слышно, как она напевает. Он не мог вспомнить название песни, что-то о якорях. Он остановился в дверях, Шарла начала переодеваться. Но как только она разделась, он не выдержал, вернулся к себе и лег. Услышал, что она уходит, он прокричал: «Буду ждать тебя в Нассау!» Шаги Шарлы затихли, и Джозеф лежал и мрачно думал, скоро ли она появится. Он надеялся, что не очень скоро. Ему нужно время привыкнуть к мысли, что она вся покрыта новенькой татуировкой. В то мгновение, когда Шарла ловко забиралась в ожидавший ее серый джип, Кирби Уинтер улыбнулся Бонни Ли. Они были в самолете на высоте 35 тысяч футов над Атлантическим океаном. Конец книги. Текст читал комиссар.